и остался наблюдать за происходящим. — На что жалуетесь? — поинтересовался доктор, когда старичок обнажил верхнюю половину своего туловища, напоминающего вяленую рыбу. — С ногами худо. Сильная ломота. На силу хожу. — Посмотрим, — сказал хиропрактик, помогая старичку лечь на стол. Диагноз был поставлен в два счета. Выстукивая крючковатыми пальцами хребет больного, мистер Риверс тут же указал своему ассистенту на очаг болезни. Пятый позвонок снизу сдвинут. С правой стороны скверный хрящ, который давит на нерв. Необходим электромассаж и тепло. А теперь сделаем небольшую разминочку. Крепкими пальцами массажиста мистер Риверс начал обрабатывать позвонки больного. Старичок то и дело вскрикивал от боли и старался соскользнуть со стола. Но чудо-целитель не выпускал своей жертвы, ловко повертывал ее всякий раз обратно на живот и продолжал свою лечебную разминочку. «Ой, больно, больно!» — стонал пациент. «Оставьте, милый доктор, отпустите!» Но доктор не отпускал. Он знал, что от состояния позвоночника зависит здоровье тела и души человека. И он безжалостно вонзал свои пальцы в каждую межпозвоночную выемку, продолжая это истязание с довольной ухмылкой. Вскоре он пересчитал все позвонки больного от затылка до копчика и обратно, от копчика до затылка, и проехался большим пальцем по всему позвоночнику, словно по струнам арфы, не переставая одновременно говорить что-то мудреное о клетках, нервах, обмене веществ и хрящевых затвердениях. Стоны больного перешли уже в громкий вой, но доктор успокаивал. «Чудо еще, что вы до сих пор живы. Весь позвоночник у вас деформирован и сдвинут на целый дюйм влево. И под каждым позвонком образовался хрящ. Вот, например, здесь и здесь». Он нажал пальцем на один из шейных позвонков, а потом заиграл на хребте старика, точно на ксилофоне. «Довольно, довольно!» — стонал больной. «Нет сил больше! Умираю! Еще бы! Посмотрели бы вы, что за комок хряща вот хотя бы под этим позвонком! О, черт! Целая репа! А этот?» Он работал ловко, как вязальщица спицами. Пальцы его увлекались все новыми и новыми поисками. Больной извивался от боли и умолял о пощаде. «Я заплачу $10, только избавьте меня от этой пытки. У меня такса. $2, не больше, не меньше», — сказал доктор голосом бесчувственного тюленя. Несчастный страдалец, с отчаянием напрягая силы, попытался вырваться, но доктор Риверс предвидел коварное поползновение своей жертвы и пресек самую возможность попытки к бегству. Он вскочил верхом на спину больного, подражая скачке на диком мустанге. Джерри больше не мог наблюдать это зрелище и повернулся к экзекутору спиной. Через минуту все стихло. Доктор спешился и вытер со лба пот. Затем он поднял бесчувственное тело пациента, перенес его, содра мучений, на кровать и совершенно спокойно сказал Джерри: «Дай старикашке глоток виски». Минуты через две больной начал приходить в сознание. Он одним духом опорожнил стаканчик виски, поднялся с кровати и стал поспешно одеваться. «$2. Послезавтра приходите снова», — сказал доктор. Больной сунул в руку мистера Риверса две долларовые бумажки, проводив их тем колючим взглядом, какой описан в 1000 уголовных романов. Мистер Риверс хотел было помочь пациенту надеть пиджак, но старичок сделал отвергающий жест и только буркнул: Довольно с меня вашей помощи.